Она, ребятушки, замуж очень хочет. Привередливая страсть. Ей физиономии надутые, слуг до придворных, надоели. Хочет за простого, из народу. К ней уже второй день ухари деревенские порутся. — И как? — жадно спросил Ланс. — Как-как? Как припираются, так и упираются. Рылом не вышли. Она им политес амурный, а они робеют. Кто об пол бомбьется, а кто про урожай на делянке, да про удои в свинарнике бормотят. Может, в коровнике? Какая разница? Искренне удивилась старушка. Хм, действительно, согласился Денис. Так, кто идет первым? Я! Завопил Ланс. Это не... Стажер застыл с отвисшей челюстью, из своей комнаты выскочила, привлеченная шумом Кэтран. Несомненно, правильное решение. «Бабуль!» — подпрыгнул Ланс. «До дворца принцессы далеко?» «Верст 20 до столицы. А где столица, там и дворец». «Лыжи есть?» «А как же, на оленьем мяху». «Давай». «Курс на север держи. Ближе к городу. Лесок небольшой будет, а за ним сразу столица». «Куда это вы собрались?» — нахмурилась Катран. «А лично я никуда», — пошел на попятный Денис. «А он по делу. Срочное задание». «Какое?» «Соблазнить местную принцессу, влезть на трон и обеспечить нас транспортными средствами для беспрепятственного проезда по территории королевства», — отчеканил стажер. «Обалдели?» «Никак и нет», — отрапортовали ликвидаторы. «Жанна-то спасать надо», — добавил Денис и строго приказал другу. «Чтоб карету нам предоставилось чистого золота». «Есть!» Ланс торопливо оделся, напялил на голову лисий малахай, закинул за спину котомку со снедью, собранную размякшей хозяйкой, сунул лыжи под мышку и был таков. Отдыхали у гостеприимной старушки недолго. Катран очень волновала, что вверенная ей команда разваливается на глазах. Жанну уволокла какая-то снежная королева. Ланс рванул добывать себе какое-то королевство. Пора положить этому конец. И на следующее утро, сердечно распрощавшись с хозяйкой, ликвидаторы покинули гостеприимный дом, взяв курс на столицу. Экипированы они теперь были на уровне. Кэтран щеголяла в соболе шубке, на голове красовалась шапочка из песца, на руках варежки мягко-ангорской шерсти, на ногах валенки и, разумеется, лыжи. Может, оно не так эстетично, зато практично. И Денис имел соответствующий прикид, разве что шуба не на соболе меху, а из бобра. Шли ходка, оба были в отличной спортивной форме, а потому еще засветло добежали до лесочка, о котором толковала им старушка. Здесь Денис настоял на привале и начал выбирать место. — Да не устала я, — рассердилась Катран. — Что ты рыщешь? Притомился? Вон, валежина подходящая, садись и отдыхай. — Мне терновник нужен, а не валежина. — Зачем? Кадра одного хочу отловить. Будем считать, встреча у меня там назначена. Какая? Неважно. Все по плану. Начинаем операцию «Поющие в терновнике». Ничего не понимаю. О, видишь, под дубом. По-моему, терн. Он? Топаем туда. Ликвидаторы подъехали к дубу. Снимай лыжи, будем ждать. Чего? Ничего, а кого? Сейчас нам один дятел песенку споет про общего друга. Про Ланса? Ага. Зашуршали крылья. С ветки дуба прямо Денису в руки плюхнулся взъерошенный комок перьев и начал наезжать. Сам ты дятел! Я это... А кто я? По-моему, ворон, осторожно подсказала слегка ошарашенная Катран. Дятел! — мрачно поправил Денис, почуявший неладное. — Быстро стучи, где надрался. Кэт дикими глазами смотрела на Дэна. — Откуда у тебя такие связи? — У нормального ликвидатора в каждом мире должен быть свой стукачок. — Спой, птичка, не стыдись. И птичка запела. Напилась я пьяна, не дойду я до дому. — А придется, тебе еще нас вести. Я обещался. — А как же? — нагло соврал стажер. — Ну, у Ланса талант. Дня прошло, а уже и вороны в лесу пьяные. — Дэн, берегись. Сверху падал кто-то еще. Ликвидаторы отпрыгнули в сторону. На месте, где они только что стояли, лежал абсолютно пьяный заяц-русак. — Давай, на бис! — хрюкнул он. — Душевно поешь, носатая! — Ой, мама! — ахнула Кедран. — Ты что ж такой пьяненький-то, косой? — ласково спросил Дэн. — Это я пьяный, а ты волка не видел. — И где он? — А я его на елку загнал. — Кэт, берегись! Денис едва успел отдернуть родное начальство, заодно откинув в сторону и успевшего задремать ворона, с елки спланировал волк. — Вторую неделю учу, урода! — пожаловался заяц. — Категорически отказывается летать. Денис мрачно смотрел на мирно храпящего в снегу дятла, понимая, что Ганс Христиан его круто напарил. Что-то пошло не так. Впрочем, разве мог бедолага предусмотреть, что в его сказку ворвется такой вандал, как Ланс? Пора спасать окружающую среду, — пробормотал стажер, закинул пьяного ворона на плечо и встал на лыжи. «Топаем дальше, Кэт!» Кэтран поплелась следом, периодически оглядываясь. «Нет, ты смотри, он его опять поднимает!» Денис повернулся. Беляк упорно тянул абсолютно никакого волка на ель. Им стало интересно, дотащит или нет. Хвост серого застрял в развилке дубовой ветки. Заяц дернул раз, другой. Ну и хрен с тобой. Осваиваем бреющий, — пробормотал он, разжимая лапки. Кошмар! Все, кино не будет, — Денис развернул начальство. В город, из графика выбиваемся.